Хотя сначала, конечно, им пришлось хреновато. Из Парижа, как говорится, back to the USSR. Ну, там он быстренько стал гершензоном, развелся и выбыл на историческую родину в государство Израиль. Дама в фиолетовом. На родину жены? Без жены? Дама в синем. Да ну при чем тут жена? Жена-то по паспорту тоже Гершина была. А была ли она настоящая гершензон, это большой вопрос. Зинаида говорит, что дама в фиолетовом. Да почему он один-то поехал? Дама в синем. Так он же не сумасшедший всех туда перетягивать. Зачем? Супругу он специально и оставил в тылу, в запасе, чтоб внедряла параллельный тактико-стратегический вариант. Дама в зеленом. А им лишь бы все на жену свалить. Мой второй муж, дама в синем, да погоди ты. Он знал, что делал. Ну, жена, как спланировали, там и развернулась. Нашла себе какого-то гуталина из Замбези, дама в зеленом. Ну, эти-то бледищи себе и без плана черножопо находят. Дама в фиолетовом, лениво угрожающе. Да заткнись ты, дама в синем. Ну, наврала, что беременна. Ну, этот дебил и поверил. Ну, свадьба. Ну, она, конечно, дергалась всю дорогу, что сорвется. Даже на регистрации, Зинаида говорит, у нее какой-то невроз был. Все чесалось во всех местах. И все свидетельницу доставало. Если он, гуталин этот, узнает, что мне давно уже даже не 35, и что у меня трое детей, а матки уже 4 года, как нет, дама в зеленом во дает. Дама в синем, то я, говорит, пойду в нужник и повешусь. Дама в фиолетовом, ну, не узнал? Дама в синем, это она не узнала, пока документы на выезд не подала. Дама в фиолетовом, о чем? Дама в синем, о том, что у него, у Гаталина-то, две жены на пальмах живут в этом самом Замбези, и обе с детьми. Дама в фиолетовом. Так а ей-то что? Подумай, что же Джульетта. Дама в синем. Да ей-то ничего. Это тем чего. Зинаида говорит, по замбезийским законам можно только 2 жены официально иметь. Дама в зеленом назидательно. Если уж ищешь себе транспортные средства, так хоть немного кумекай, где в светофоре какой свет. Дама в фиолетовом, это точно. Дама в синем. Ну, а он тем временем в Израиле-то не будь дурак. Все рассчитал, подцепил одну эфергешную немку. Дама в фиолетовом. Да как он в Нью-Йорк-то в итоге попал? Дама в синем. Больно быстро хочешь. Ты «Капитал» Маркса читала? Дама в фиолетовом. А при чем тут «Капитал»? Дама в синем. Нет, я серьезно спрашиваю, ты читала или нет? Дама в фиолетовом. Ну, не так, чтоб взахлеб. Ясное дело, конспекты делали, как все. Дама в синем. Конспекты. Ты хоть одно слово поняла? Дама в фиолетовом. Стоимость товара какая-то одна, потом какая-то другая. Ну, как на распродаже. Дама в синем. Короче, у этого, кивок в сторону теремка, история-то покруче будет, чем у 10 Марксов вместе взятых. Полнейший Шварцвальд в 42 томах. Чего-то они там все разводились, сводились 27,5 раз. Фиктивные аборты, инвалидности липовые. Зинаида говорит, жена границы какие-то в поезде проезжала, так под сиденьями пряталась. Этакое-то коровище. Ксивы, конечно, все фальшивые. Договора найми на работу за прошлый век —